Просто нервы шалят, Маша, нервы. Лежали молча. Мария все вздыхала, как ребенок после плача, и вдруг спросила, «О чем ты думаешь?» «Думаю, что не уступят они. Ничего не даст это волнение. Бедные мужики». «Почему?» «Так, по логике вещей. Чернышевского вспомнил. И надо же, в какой момент попал он мне под руку? Ты обязательно прочти эту книжку. А что там?» «Да вроде бы к тому, что сейчас происходит, отношения не имеет, и тем не менее. Какая сильная натура и трагическая одновременно. Кто?» «Да Чернышевский. И все они там друг на друга похожи. Это их поразительная вера в чудодейственную силу голого рассудка. И какая сухая, кованная вязь схоластики и фанатизм. Шар земной тресни, а они на своем стоять будут, хоть Чернышевский. Придумали себе разумный эгоизм. Цель, мол, предписывается человеку рассудком, потребностью наслаждения. Эта цель и есть добро. Так вот, не любовь к ближнему, не сострадание, а потребность в наслаждении и есть добро, — говорит он. И далее у него идет чистый бред схоластики. Расчетливо де только добрые поступки. Чепуха собачья. Добра без любви да по расчету быть не может. Добрый поступок только тогда и добр, когда лишен расчетливости, прямой или косвенной выгоды. А так что за доброта? Погоня за наслаждением и все. Даже собственная жена его бессовестно пользовалась этой погоней и крутила в открытую направо и налево, а он страдал. Но делал даже вид, что счастлив. Ну как же? Она, по теории разумного эгоизма, живет... Что думает, чего хочет, то и делает. Все в удовольствие. Декабристки христианки поехали к мужьям на каторгу. Это же и не подумала. Даже детей своих, как кукушка, отдала на воспитание Пыпиным, родственникам его, чтобы не мешали наслаждаться. А Шелгунова вела себя еще гаже. Мужа в ссылку, а она за границу гулять. Он годами зовет ее, ждет в Тотьме, в Вологде, а она бесстыдно в письмах хвастается своими любовными похождениями и деньги из него выколачивает. То Михайлов, то Серно-Соловьевич, тьфу! Тебе это не грозит, Митя. Я за тобой не только на каторгу, я и на тот свет готова пойти. Ну уж это глупость. Молчи. Я клянусь тебе, если с тобой что случится, буду вечно ждать тебя. Зачем ты об этом, Маша? Это я сам виноват. Занесло меня в рассуждение не в ту сторону. Я не про жен тебе хотел сказать, я вот про что думал. Ведь Чернышевский, хоть и выдумал эту теорию разумного эгоизма, но сам оставался, в общем-то, порядочным человеком. Для себя он делал исключение. Я, мол, проповедник, я должен жить строго. У него еще каждый человек — личность с правом на собственный выбор. Но для разумного эгоиста нет общих правил, он сам себе правила. Где он стал, там и законное место, чего захотел, то и подай. Он только своим рассудком руководствуется, а рассудок ищет закон целесообразности, и через какие-то 10 лет эти разумные эгоисты, вроде Ткачева и Нечаева, быстро нашли и утвердили закон целесообразности для всех. Топай, куда скажут, живи так, как мы расписали. Нечаев даже ввел 3 разряда, подлежащих поголовному истреблению. А чего с ними церемониться? Враги народные. Весь ужас в том, что все эти схемы насчет улучшения жизни составлены...